Два дня спустя. Сколько уже раз Маша давала себе слово не читать желтую прессу, но стоило подойти к газетному киоску, как скандальные заголовки сами бросались в глаза. Так было и на этот раз. Она хотела купить календарь. Взгляд скользнул по разложенным на прилавке свежим газетам. И... скандал! Илья Богатырев тайно исчезает со съемок, чтобы встретиться со своей любовницей. Она наморщила лоб. С каких съемок? Когда это было? Газета свежая. Она достала деньги и, преодолевая брезгливость, сказала, указав на желтое издание. «Дайте мне это». «Про Богатырева?» «Да». «Какой он красивый, правда?» С придыханием сказала молоденькая киоскерша. «Интересно, кто его новая любовница?» «А здесь что, об этом не написано?» Усмехнулась Маша, пряча в сумку газету. «Говорят, он сбежал к ней со съемок. Режиссер в бешенстве. Вот это любовь!» Она похолодела. «Когда сбежал?» В машине Маша торопливо достала из сумочки газету и прочитала следующее. «Сенсация! На съемочной площадке сериала, где в главной роли задействован новый секс-символ российского экрана Илья Богатырев, разгорается скандал. 3 дня назад актер внезапно исчез. Не появился он и утром следующего дня. А мобильный телефон Богатырева не отвечал. Съемки оказались под угрозой срыва. А ведь всем известно, что один съемочный день обходится киностудии в кругленькую сумму. Режиссер в бешенстве. А виной всему стала таинственная женщина, с которой красавец провел ночь. Кто она? Все, что удалось узнать, Богатырев приехал на съемочную площадку в 3 часа дня. Его машина вся была в грязи. Похоже, бурную ночь актер провел за городом, в одном из шикарных особняков, окруженных высокими заборами. Неужели закоренелый холостяк попал в плен к таинственной красотке? Ходят слухи, что это топ-модель, чьи прелести мы частенько видим на обложках глянцевых журналов. Молодые люди познакомились в ночном клубе, куда Богатырев частенько захаживает, а между ними проскочила искра страсти. Сейчас роман в самом разгаре, ведется журналистское расследование. Мы будем держать вас в курсе». Какое-то время Маша сидела, глядя в одну точку и мысленно делая подсчеты. Его не было как раз в те дни, когда она ездила в Грибово. Илья даже не спросил, где она была. Он вообще не в состоянии был разговаривать, настолько устал. Она еще подумала, что Богатырев так выложился на съемках, а оказывается, он провел ночь у любовницы. Желтой прессе верить нельзя, но и дыма без огня не бывает. Проскочила искра страсти. Она отшвырнула газету. Какая пакость и пошлость. Как узнать правду? Неужели все ложь, и причина его переезда к ней – лишь банальная жалость? Физической близости между ними нет. Маша не может позволить себе развлекаться, пока Соня в больнице. Но он-то мужчина, и ему это, как он говорит, фиолетово. Вот и нашел себе женщину для постельных отношений. Как там сказано? Топ-модель, чьи прелести. Неужели правда? И что теперь делать? Поговорить с ним? Она схватила газету и еще раз перечитала заметку. На съемочной площадке разгорается скандал. Потом решительно надавила на газ. Так получилось, что режиссера, у которого снимался Илья, она хорошо знала. Брала у него как-то интервью для журнала, и селебритис остался доволен и даже назвал Машу умницей. Найдя его визитку, она, поколебавшись с минуту, набрала номер. «Александр Павлович?» «Да, я», – раздался в трубке низкий мужской голос. «Это Мария Откровенная, журналистка. Вы меня помните?» «Разумеется, Машенька, помню». Это был человек старой закалки, снявший немало хороших фильмов еще до перестройки и не выпавший из обоймы теперь, когда популярностью стали пользоваться криминальные сериалы. Надо отдать ему должное. Свою работу он делал качественно и с душой. За откровенную халтуру не брался. За это Маша относилась к нему с уважением, и не только она. Режиссер называл ее по-отечески «Машенькой» и, разумеется, на «ты». «Я знаю, вы снимаете новый сериал. Уверена, он будет замечательным». Слегка подлизалась она. «Да ты никак написать об этом хочешь?» «Не отказалась бы, ведь у вас снимается такой замечательный актер». «И ты туда же», — в сердцах сказал режиссер. «Эх, мне бы скинуть лет 30». «И что?» «Тогда бы ты у меня о Богатыреве не спрашивала. Я бы тебе сам свидание назначал». «Откуда вы знаете, что это я о нем?» «А о ком же? Он у нас один такой. Секс-символ», — ехидно сказал режиссер. «Да ничего особенного. Врать ты, Машенька, не умеешь. Ну что я могу сказать об Илье? Актер хороший, вот только с дисциплиной проблемы. Он что, пьет? Нет, тут проблемы иного рода. Александр Павлович тяжело вздохнул. У него, понимаешь ли, женщины. Не человек, а роман, причем многотомный. Значит, это правда, что он на 2 дня исчез со съемок. Если бы на 2, сначала переезжал к одной из своих пассий, на полдня отпросился. Я позволил. Но потом Илья и вовсе исчез. Позвонил не мне, продюсеру. То ли врал, то ли правду говорил, не знаю. А что он говорил? Вроде жениться собрался. А подождать нельзя? Значит, он к невесте уезжал. Упавшим голосом сказала Маша. Да у него таких невест, хмыкнул режиссер. Богатырев никогда не женится, запомни. Последний раз ему это с рук сошло. Отсняли-то сколько? И что? Сценарий из-за него менять. Пусть работает. А он что говорит? Семейные, мол, обстоятельства. А у кого их нет? Да, это так. Так когда мы с тобой встретимся, красавица? Как съемки закончите, я возьму у вас подробное интервью. А пока напишу заметку, анонс. Снимается, мол, сериал. В главной роли Богатырев. Грустно сказала она. «Что ж, ты позванивай, не забывай старика». «Не забуду», — невольно улыбнулась она. «Какой приятный человек». «Чего не скажешь об Илье?» «Врун, вот он кто. Значит, у него любовница. В другое время Маша бы расстроилась, начала бы постоянно об этом думать, искать какое-то решение, готовиться к объяснению. Но сейчас Маше было все равно. Все ее мысли были о Соне, хотя его вранье было противно. Решил поиграть в благородство». Не стоило так утруждаться. Их отношения вошли в прежнее русло. Стали такими же, как до поездки. То есть он приезжал поздно, смертельно усталый и наскоро поужинав засыпал. По опыту Маша знала, что говорить с ним о чем-то бесполезно. Она получила то, чего добивалась. Илья живет с ней, но было ощущение обмана. Все должно быть не так. Раз они вместе, значит семья. Но никакой семьи у них не получится. Хотя Илья каждый день приезжает домой и постоянно спрашивает о здоровье Сони. Соня, Господи, только бы она поправилась.